Часть вторая. Глава седьмая. Найти кошку в стоге сена. «А вы считаете, я свои версии вашего заблуждения?» — спросил Виктор. «Я считаю, что кто-то всех нас пытается водить за нос. Вас же не обязательно убивать физически. Следствие поручает опытным сотрудникам. Они быстро придут к выводу об инсценировки, и получаемые от вас правдивые искренние сведения будут рассматриваться нами как дезинформация. Вас планировали убить информационно, понимаете?» «То есть вы бы капитулировали?» «Те, кто устроил ваше попадание, точно выбрали время. Во-первых, в СССР грядет смена власти. А вот этот фактор, который может спровоцировать групповщину и драчки между лидерами. Во-вторых, внешний кризис и формальная угроза термоядерной войны, хотя с американцами уже идут переговоры создать общие глобальные силы и безопасность. Ядерные технологии расползаются, и не только они. В руках террористов или авантюристов в будущем может оказаться оружие не менее опасное, чем ядерное, но более компактное и дешевое». «А что за оружие?» «Ну, эту информацию мы вам предоставить не можем. Если у вас его еще не создали и не применили, то лучше, если утечки не будет. На чем остановились?» В-третьих, скоро понадобится новая перезагрузка системы. Информатизация и наноинженерия создадут новый уровень производительных сил, и ему понадобится новый уровень производственных отношений. Исследования уже идут, и вы – информационный фактор, который может существенно повлиять на выводы». «Значит, меня стреляли, чтобы вы решили, что я дезинформатор. Теперь, чтобы ввести противника в заблуждение, вы сделаете вид, что поверили мне, и будете держать у себя по программе защиты свидетелей. Я правильно понял?» «Нет, где-то завтра, послезавтра вы снова вернетесь на работу». «Я, кажется, догадался, почему КГБ направило работать со мной именно вас», после некоторого раздумья произнес Виктор. «Точнее, почему направила именно женщину?» «Женщина руководствуется нечеткой вероятностной логикой. Если женщина говорит «да», то с вероятностью 50%, это значит, что она говорит и «нет». Ну, это естественно. У женщин в хромосомном наборе ядра клетки 2Х-хромосома, поэтому женщина, рассуждая, быстро прокручивает цепочки вариантов и выдает ответ, который внешне мало связан с исходной посылкой. Короче, если бы агент 2 хотел вас убить, он давно бы это сделал. Штыр же он, не колеблясь, ликвидировал. Что-то узнал у него и ликвидировал как свидетеля. А вам подкидывает монетку, куда-то зовет. Похоже, он ищет контакта с вами, но почему-то такими странными способами, ну, непонятно. А хотите как на живца? Виктор Сергеевич, вы же знаете, во что вы превратили вашу страну. И здесь может произойти то же самое, даже еще хуже. Вы же видите, для второго хроногента человека убить, расплюнуть. Вы думаете, его к нам с добрыми намерениями прислали? Посланец высшего разума? Не совсем пойму, что он. А вам так опасен. У вас тут целая теория, как фильтровать базар прогрессоров, мощный аппарат, поддержка населения. Ну, во-первых, не надо исключать у агента возможных сверхспособностей. Во-вторых, обстановка. Мировая постиндустриальная система находится в состоянии глубокого системного кризиса, который после первого обострения стал постоянным, глубинным, и выхода из него никак не видно. У вас, кстати, наверняка то же самое начнется лет через 10-15. Распад СССР и эксплуатация ваших природных ресурсов его отсрочит, но не отменит. Сейчас свободный мир теряет все то, что он достиг в 70-е и 80-е годы. Вводится 60-часовая рабочая неделя, повышается срок выхода на пенсию, потому что нет средств на ее выплату, снижаются бюджетные расходы, выбрасываются на улицы полицейские, белые воротнички, служащие госучреждения, учителя, под предлогом рационализации расходов и так далее. Урезаны исследования космоса, остались только расходы на звездные войны, развиваются частные и частно-государственные прибыльные проекты. И на этом фоне наш союз как заноза торчит. У нас рабочая неделя в полтора раза короче, возможность духовно развиваться, восстанавливать силы, и при этом у нас рост производства, всеобщей полной компьютеризации и ударные космические силы. Виктор Сергеевич, они сейчас смотрят на нас так, как брежневский мещанин смотрел на житье ФРГ. Они там слюнки пускают. Ах, вот они умеют, а мы вот нет. Зачем нам эти демократические либеральные ценности? Дайте нам работу. Естественный выход для США и стран НАТО – это война. Они уже сделали теорию, что у СССР нет права иметь столько природных ресурсов, когда их гнилая система катится в пропасть, что у них есть право эти ресурсы силы у нас отобрать. И они уже вбивают это в мозги своему обывателю. Скажите, долго Гитлеру требовалось убеждать немцев, что они имеют право силой забрать земли на Востоке. Сегодня они планируют захватить Югославию, завтра нападут на СССР. Что вы так смотрите? У нас есть агентурные данные о готовящемся нападении США на СССР. У них чего, башня свинтила? Это же ядерная война. Войну предполагается вести в три этапа. На первом этапе применение ядерного оружия предполагается локализировать в космосе, а война ведется против космической гражданской инфраструктуры, систем связи, глобальное позиционирование, метеосистем и так далее. Космическая война должна сплотить развитые страны вокруг США и истощить Союз экономически и морально. Как только Союз ослабнет, планируется начать второй этап – активизацию на территории СССР террористических, национал-сепаратистских, религиозных, экстремистских организаций, чтобы заставить нашу страну воевать с собой же, втягивая в эту войну одну часть народа против другой. Конечно, это деморализует армию, позволяет инфицировать ее мнениями, что основной враг общества – это бездарное и авантюристическое правительство. И на заключительном этапе, когда изнутри удается парализовать действия РВСН, США допускают локальное применение ядерного оружия для более быстрой ликвидации военно-экономического потенциала СССР. Или вы надеетесь лично смыться отсюда, а что здесь будет с вами же, с вашими родителями, с той, которую вы любили, с вашими детьми, другими, но по сути вашими? Это все вам наплевать? Похоже, у них еще одна была причина. С женщиной спорить невозможно. Но что я должен сделать? Знаете, как ловить черную кошку в стоге сена? Никогда не пробовал. Она сядет возле норы караулить мышь. Короче, есть стереотипы действий. Поэтому мы будем повторять то, что с вами делали во время предыдущих миссий. Хотя бы наиболее типичные моменты. Это сделает действия второго хроногента более предсказуемыми. Но если вдруг к вам кто-то явится эвакуировать вас обратно в ваше прошлое, простите, будущее, попробуйте довести до их сведения, что мы хотим вступить с ними в контакт и гарантируем их полную неприкосновенность в случае согласия. Ну, если они захотят слушать. У вас есть другие варианты, как говорит в вашей РФ, разрулить ситуацию, а? Капитуляцию не предлагать. Я бы сам себя удавил, если бы вздумал ее предлагать. Светлана встала из-за стола и подошла к окну. С обратной стороны стекла, там, где в раме был на липучках приделан термометр, застрял неведомо как залетевший сюда кленовый листок. Был он желтым, как весенний цветок мати-мачехи, и какой живой трепыхался от гулявшего по Нагорью ветра. «А у нас просто нет другого выхода», – медленно произнесла она, наблюдая за листком. «Знаете, у меня сын грезит о космических войсках». Пробовала говорить с ним, отвечает, «Мама, ты же знаешь, какое там настоящее товарищество, и в каждом личность видит, как будто на гражданке ее не видит». «Мама, ну кто же вас с Алиной еще будет защищать, и бабушка?» «Нет, я, конечно, понимаю, что правильно, только...» «Ладно, вернемся к делу. Нам надо еще многое обсудить». «Да, тем более, что я пока не представляю многих деталей», – задумчиво сказал Виктор. «Не понимаю, как будет распутываться эта история с дамочкой с сырой и паспортом? Какие должны быть варианты моих действий при контакте с хроногентом? Наконец, непонятно, почему хроногент выбирает какие-то сложные и непонятные пути встречи со мной. Вам не кажется, что он меня боится?» «Не будем гадать. Значит, прежде всего, вы подписываете прошение о предоставлении вам убежища в СССР как жертве преследования экстремистских организаций, затем прошение о предоставлении советского гражданства. Иммигрантскую легенду вам якобы сочинила Лацман для вашей легализации в СССР, используя инцидент с нападением неизвестного. И эта легенда якобы объясняет советским властям ваш нелегальный въезд. Получаете гражданство, получаете на этом основании паспорт, подписываете обязательство о неразглашении. Вы у нас достаточно много слушали. Ну и приступайте к работе. Мозинцев признает попытку спекуляции валюты. Это по нашей части. И выводится из игры. Вы посещаете Лацмана в больнице и носите передатчики. Но отношения между вами якобы охладевают из-за того, что она обманывала вас, выдавая за латышку, скрывала наличие ревнивого поклонника. Ну, этого достаточно. Хозяева Лацмана получают от нее разъяснение, что это необходимо для того, чтобы ослабить внимание КГБ к вам и заодно прояснить обстановку со вмешательством третьей силы. Диски якобы погибли при перестрелке на вокзале. Кто-то наступил ботинком на пакет, а от сломанных вы избавились, чтобы не вызывать подозрений. С убежища вас снимают, поскольку маньяка спугнули. Он скрылся и залег на дно, то есть напрямую не угрожает. Однако в отношении вас, как иммигранта-беженца, проводятся проверочные мероприятия, и ЦРУ вынуждены организовать информацию, подтверждающую эту легенду беженца, чтобы мы вас не раскрыли, как хроногента. В итоге организация вашего выезда откладывается, и за это время на вас может попытаться выйти второй хроногент. Мы, со своей стороны, обещаем сделать все, чтобы обеспечить вашу безопасность. «Спасибо», — ответил Виктор. «Я не ребенок, не надо успокаивать. Просто за время до контакта со вторым хотелось бы успеть сделать как можно больше полезного, используя то, что я знаю о будущем, хоть и не знаю, что из этого для вас подойдет. Хочу чувствовать, что не зря жил, что что-то и здесь после себя оставил. И учтите, что это тоже повторяющийся элемент сценария, или как его там. Знаете, вот вы уже произнесли это, и у меня закралось сомнение, действительно ли вы из РФ, или же РФ не совсем такая, как мы представляем ее по первому агенту. А я и сам хотел бы разобраться, какая она. И вообще для меня не РФ, а Россия. Извините. Наверное, мы тоже много не знаем о России, хотя и живем в ней, дышим ее воздухом, любим, делаем ее богатой. Для вас что-нибудь придумаем. Белое одеяло тумана медленно текло по оврагу в сторону Десны, и от проснувшегося солнца порозовели верхушки высоток на Советской. Светлана медленно подошла к окну и, приоткрыв рамугу, пустила в кабинет легкое дыхание брянской осени.